Глава восьмая. Я послушно пошла за лейтенантом. Мы сели в машину и по узкой подъездной дороге направились от дома Хаднатов к центру кампуса, который сейчас выглядел совсем необычно. Повсюду небольшими кучками роились студенты. Корреспонденты с фотоаппаратами и без онных, но с неизменными блокнотами, сновали от одной группы к другой. Лейтенант молчал, пока мы не добрались до административного корпуса. И тут он спросил: «А как проехать к больнице?» Я знала, что он должен повидаться с Джерри, но ужаснулась от мысли, какое известие мы должны будем сообщить ему. Когда мы подъехали к больнице, я дотронулась до руки Трента. «Пожалуйста, разрешите мне войти к нему на минутку первой. Так страшно услышать о смерти сестры от полицейского». «Разумеется, вы можете сначала его подготовить, мисс Ловеринг. Вот почему я и захватил вас с собой». Джерри полулежал на подушках. Одеяло поднималось горкой над его загипсованной ногой. Волосы были всколочены, а на лице, как мне показалось, застыло выражение человека, предчувствующего беду. «Ли!» Он привстал и схватил мою руку, сжав пальцы с такой силой, что я поморщилась от боли. «Ее нашли?» Я присела на край кровати и рассказала ему все. Мне очень хотелось хоть немного утешить его, но я не знала, как это сделать. Джерри горестно молчал, пока я не закончила. Через несколько минут он заговорил еле слышно. «Кто это сделал? Кого подозревают?» Морской офицер до сих пор не явился с объяснениями. Тут я с беспокойством подумала, что за дверью ждет лейтенант Трент. «Джерри, тут детектив из Нью-Йорка. Он хочет взглянуть на письмо Грейс». Его голубые глаза сверкнули. «Он не должен его видеть». «Но, Джерри, тебе придется показать ему письмо. Это крайне важно. Не будешь же ты его прятать только потому, что в нем кое-что сказано про норму». «Дело не в этом». Он слегка смутился. «Я не могу показать ему это письмо, потому что его больше нет. Я считал, что обязан показать его норме. Было еще одно похожего содержания. Грейс написала его недели две назад, когда здесь был карантин. Норма прочла их сегодня утром и оба порвала». «Порвала? Пожалуйста, Ли, не говори ему, что она это сделала. Она ненормальная, но откуда ей было знать, что это последнее письмо настолько важно? Если он спросит об этом, я скажу, что сам его уничтожил». «Но он захочет увидеть обрывки. Значит, я их сжег». «Но, Джерри, лейтенант вообразит, что Грейс написала тебе нечто важное. Он сразу поймет, что ты не мог его сжечь, лежа в постели, и решит...» «Мне совершенно все равно, что он решит. Я не собираюсь втягивать норму». Он не закончил фразы. Мы обернулись и увидели, что лейтенант входит в палату. Трент сочувственно улыбнулся Джерри, обошел кровать и присел у него в ногах. Последующую беседу нельзя было назвать допросом. Оно касалось примерно тех же вопросов, с какими он обращался ко мне. О морском офицере, интенсивной переписке, нервном состоянии Грейс, обусловившем ее странное поведение накануне. Джерри пришлось на все ответить. Хотя Грейс до карантина посещала его почти ежедневно, свои тайны она доверяла ему не более, чем мне. «А вы не можете мне подсказать, где Грейс познакомилась с этим офицером?» — спросил лейтенант. «Мне приходит на ум только одно. Грейс часто проводила каникулы у старых друзей отца. Я говорю о докторе и миссис Виллер из Балтимора. Они гостили там в прошлое в Рождество. Как раз после этого начали приходить письма». «Мне как-то неудобно поднимать этот вопрос», — пробормотал Трент, глядя на бледное лицо Джерри. «Но я уже говорил с деканом Эпплом. Он сообщил мне, что у вашей сестры был страховой полис на солидную сумму». Джерри кивнул. «У нас обоих были такие полисы. Отец их оформил за полгода до своей смерти. Когда он разорился, суд конфисковал мой полис как часть состояния банкрота, поскольку мне еще не было 21 года». «Но Грейс было больше». «Да, и ее полис сохранился». «На какую сумму?» «Мой был на 150 тысяч. Думаю, что и у Грейс тоже». «Большие деньги. Вам не приходило в голову, мистер Хау, что вашу сестру могли уговорить составить завещание в пользу какого-либо заинтересованного лица? Если дело обстоит именно таким образом», — пожал он плечами, «то для убийства был достаточно убедительный мотив». «Это невозможно. Грейс не могла составить документ, не посоветовавшись со мной. Кроме того, наш поверенный, отец декана Эппла, посоветовал ей отказаться от полиса, когда придет срок следующего платежа в будущем месяце, поскольку эти платежи нам непосредством». Он сжал губы и попытался взять себя в руки. «Грейс хотела получить компенсацию наличными, чтобы я мог далее специализироваться в электротехнике». «Этого я не знала, но Грейс, ненавидевшая своих обидчиков, до самозабвения была предана младшему брату». «Понятно», — пробормотал лейтенант. «В таком случае должны получить страховку вы». «Вероятно». Не меняя тона, Трент прибавил. «Я хочу видеть письмо, которое ваша сестра отправила вам вчера ночью». Я непроизвольно положила руку на пальцы Джерри и почувствовала, как они напряглись. Глядя Тренту в лицо, он ответил. «Оно уничтожено. Когда письмо пришло, я не подумал о том, как оно важно, и порвал его в клочки». «Вы порвали его? В таком случае перескажите его содержание». «Оно не имеет никакого отношения к тому, что произошло». «Письмо, таинственно доставленное ночью, не имеет отношения к случившемуся». «Именно это я и хотел сказать». «Ясно. Вы понимаете, конечно, что страховая компания, наверное, также пожелает узнать, о чем ваша сестра писала в этом письме, прежде чем произведет выплату по полису. Поскольку договор был заключен менее 2 лет назад, примечание насчет самоубийства не потеряло силы. Если они узнают, что вы отказались предъявить письмо, несмотря на обстоятельства смерти, вас могут обвинить в том, что ваша сестра сообщила в письме о намерении покончить с собой. А в случае самоубийства компания не обязана выплачивать страховку». Заметив, как покраснели щеки Джерри, я сообразила, что таким способом Трент добивается, чтобы тот сообщил ему содержание письма. Я поспешила вмешаться. «Джерри говорит правду. Я читала это письмо сегодня утром. Оно не имеет никакого отношения к данному делу. Грейс просто написала ему об одной девушке, которая не нравилась ей, но нравилась Джерри. Она сделала в письме несколько ядовитых замечаний о ней. Поэтому Джерри и не хочет говорить». «Как зовут эту девушку?» Джерри вскинул голову. «Вам вовсе не требуется знать ее имя». «Но мне хочется выяснить, почему ваша сестра именно вчера решила написать вам об этой девушке». Джерри задумался, и снова заговорила я. «У нее были основания предполагать вчера вечером, что Джерри влюбился в эту девушку, и она считала, что та не любит его. Грейс была страшно привязана к Джерри, к тому же сама была несчастлива в любви. Она не хотела, чтобы он страдал так же сильно, как она. Все это я произнесла, не переводя дыхание, не задумываясь над каждой фразой, и лишь потом сообразила, как резко я говорю о Грейс». Лейтенант Трент поочередно посмотрел на нас обоих. «Таким образом, Грейс намекнула, что у нее был неудачный роман, заставивший ее страдать. Полагаю, никто из вас не знает, кого она имела в виду». Джерри покачал головой, а я спросила. «Может, морского офицера?» «Или доктора Хадната», — в тон мне добавил лейтенант Трент. «Или Стивена Каргериса». Я с тревогой подумала, что было у Трента на уме, но он, ничего не уточняя, встал и направился к двери. «И снова, мистер Хау, хочу повторить, что искренне сочувствую вам. До свидания». И поскольку я не пошевелилась, добавил: «Мне хочется, чтобы вы поехали со мной, мисс Ловеринг». Я успела только улыбнуться Джерри и заметить его слабую, усталую ответную улыбку.